25. Мисс Квестед отреклась от своих соотечественников. Отвергнутая ими, она оказалась в гуще индийских торговцев, которые, подхватив ее на руки, понесли к выходу из зала. Ее окутал слабый, неописуемый запах базара, более сладкий, чем дух лондонских трущоб, но также и более тревожный. В глаза ей лезла кисточка хлопковой ваты, воткнутая в ухо человека, жевавшего бетель почерневшими зубами. В нос бил запах пудры и ароматических масел. Это был традиционный Восток, запахи которого непременно смешаны с запахом пота. Восток — великий царь, связавшийся с низким сбродом и неспособный освободиться от этого бесчестия. Можно было подумать, что жар солнца растопил и расплавил всю славу и блеск мира в одну неразличимую и противную массу. Впрочем, люди не обращали на нее внимания. Они протягивали над ней друг другу руки, что-то кричали. Когда индиец игнорирует правителей, он просто перестает осознавать их существование. Толпа донесла ее до Филдинга и оставила в покое. «Что вам здесь нужно?» Она знала его как врага и направилась к выходу, не ответив ему ни слова. «Куда вы идете, мисс Квестед?» — крикнул он ей вслед. «Не знаю. Вам нельзя вот так выходить на улицу. Где машина, на которой вас сюда привезли?» «Я пойду пешком». «Это безумие! В городе возможны беспорядки, бунт. Полиция бездействует. Никто не знает, что будет дальше. Почему бы вам не присоединиться к своим?» «Присоединиться? К ним? Вы думаете, я должна это сделать?» — спросила она без всяких эмоций. Она чувствовала себя опустошенной и бесполезной. Мужество окончательно ее покинуло. «Да, вы уже опоздали. Вы найдете служебный выход. Идемте со мной скорее, я проведу вас к моему экипажу». «Сирил, не оставляй меня!» — послышался ломкий голос Азиза. «Я сейчас вернусь. Идите за мной и не спорьте». Он схватил ее за руку. «Простите, грубость манер, но я не знаю, как все здесь повернется. Экипаж пришлете мне завтра, если все будет хорошо». «Но куда мне ехать?» «Куда вам угодно. Откуда я могу знать, куда вам ехать?» Экипаж стоял в тихом проулке, но лошадей не было, потому что слуга, не ожидая такого быстрого окончания суда, выпряг лошадей и отправился с ними в гости к другу. Мисс Квестед приняла это со стоической покорностью. Оставить ее одну Филдинг не мог. Смятение нарастало, местами слышались исступленные вопли фанатиков. Главная дорога через базар была перекрыта, и англичане добирались до своих домов в поселке окольными путями. Ситуация складывалась критическая. Толпа могла их легко убить. «Что вы здесь делаете?» — вдруг закричал он. «Играете в войну? Изучаете жизнь? Что вы тут делаете?» «Сэр, я принес это вам», — перебил его какой-то студент, подбегая к Филдингу с гирляндой жасмина. «Мне не нужны эти цветы, уходите». «Сэр, я лошадь! Мы все будем вашими лошадьми!» — крикнул другой студент, поднимая на плечо оглобли повозки. «Отыщи моего слугу Рафи, он хороший парень». «Нет, сэр, это высокая честь для нас». Студенты порядком утомили Филдинга. Чем больше почестей они ему воздавали, тем больше выходили из повиновения. Они увенчали его жасмином и розами, прислонили щиток повозки к стене и принялись хором читать торжественные стихи. «Поторопитесь, сэр! Мы сейчас присоединимся к шествию!» С бесстыдной преданностью они едва ли не силой затолкали его в экипаж. «Не знаю, как вы к этому относитесь, но здесь вы, по крайней мере, в безопасности», — сказал он. Экипаж, неровно дергаясь, выкатился в главный проход базара, произведя настоящую сенсацию. Мисс Квестед в Чандрапуре проклинали. Ее публичному отказу от обвинений не верили, а в толпе прошел слух, что божество удушило ее, когда она произносила свою ложь. Но, несмотря на это, толпа приветствовала ее восторженными криками, увидев сидящий рядом с героическим ректором, и даже увенчала гирляндой, похожие не то на полубогов, не то на чучело, обмотанные словно цепями сосисок цветочными гирляндами. Они следовали за победоносной колесницей Ландо, в котором ехал Азиз. К восторгу толпы, правда, примешивалось и недовольство. Англичане всегда держатся друг за друга. Филдинг чувствовал, что эта критика, в общем-то, справедлива, и понимал, что если его союзники вдруг нападут на мисс Квестед, то ему придется умереть, защищая ее. Однако умирать он не желал, и ему хотелось разделить с Азизом радость победы. Куда направляется процессия? К друзьям, к врагам, к дому Азиза, к бунгало-коллектора, к госпиталю Минта, где они заставят уполномоченного хирурга есть пыль и освободить пациентов, которых толпа явно путала с заключенными. Или они пойдут дальше, в Дели, в Симлу. Студенты решили по-своему, повезли парочку к колледжу. Дойдя до поворота, студенты повернули направо, по боковой улочке спустились с холма и через ворота ввезли экипаж на плантацию манго. Насколько это касалось Филдинга и мисс Квестед, все обошлось благополучно. Деревья блестели сочными листьями, среди которых виднелись зеленые плоды. Тихо журчала вода в бассейне, а за ним проглядывали синие арки садового домика. «Сэр, мы сейчас позовем других. Мы уже устали, сэр». Филдинг привел беженку в свой дом и попытался дозвониться до Макбрайда, но безуспешно. Телефонная линия была перерезана. Все слуги разбежались. Он понял, что и теперь не может оставить девушку на произвол судьбы. Он отвел ей две комнаты, снабдил кусочками льда и питьем, дал пару бисквитов, посоветовал отдохнуть и лег сам, понимая, что делать ему пока больше нечего. Слыша доносившиеся до его слуха крики и шествия, он испытывал беспокойство и страх, радость омрачалась замешательством. Это была победа, но победа очень странная. В этот самый момент Азиз громко звал Филдинга. «Сирил! Сирил!» Стиснутый в своем ландо Навабом Бахадуром, Хамидулой, Махмудом Али и своими мальчиками, засыпанный цветами, он не испытывал радости. Он хотел, чтобы рядом были все, кто любил его. Победа не сделала его счастливым, слишком много пришлось ему выстрадать. С момента ареста он все время осознавал, что с ним все кончено. Он пал, как раненый зверь. Он был в отчаянии, и не от трусости, а потому что понимал, что слово англичанки перевесит все его слова и доводы. «Это судьба», — говорил он и повторял. «Это судьба», когда его снова арестовали после Мухаррама. Единственное, что для него существовало в то время, была любовь. Любовь он ощущал и теперь, в первые невыносимые моменты свободы. «Почему нет Сирила? Давайте вернемся!» Но процессия не могла повернуть вспять. Словно змея, ползущая в туннеле, она двигалась по узкой базарной улочке к бассейну Майдана, чтобы там выбрать себе жертву. «Вперед, вперед!» — кричал Махмуд Али, каждое слово которого теперь было громким воплем. «Долой коллектора! Долой начальника полиции!» «Господин Махмуд Али, это недальновидно!» — укоризненно произнес Наваб Бахадур. Он понимал, что они ничего не достигнут, напав на англичан, которые сами упали в вырытую ими яму. Теперь их следовало там и оставить. Больше всего на свете Наваб Бахадур не любил анархию, что было естественно при его состоянии. «Сирил, ты опять покинул меня!» — громко жаловался Азиз. «Однако демонстрация все-таки нужна», — сказал Хамидулла. «Иначе они подумают, что мы их боимся». «Смерть хирургу! Спасти Нуриддина!» «Нуриддина? Они подвергают его пыткам». «О мой бог! Нуриддин тоже был другом. Никто его не пытает. Я не хочу, чтобы мой внук стал поводом для нападения на госпиталь», — запротестовал старик. «Нет, они его пытают. Я сам слышал через занавеску, как он хвастался. Он говорил, я мучаю этого нигера». Мой бог, он что, на самом деле назвал его нигером? Они посыпают его раны перцем вместо антисептиков». «Господин Махмуд Али, это невозможно. К тому же моему внуку не повредит некоторая строгость». «Нет, хирург сам сказал о перце. Они хотят уничтожить нас, истребить одного за другим. Но у них ничего не выйдет». Это новое обвинение вызвало в толпе новый приступ ярости. До сих пор она была бесцельной, ей не хватало объекта недовольства. Когда же толпа выползла на Майдан и увидела желтоватые арки госпиталя Минта, она с криками направилась к его стенам. Время близилось к полудню. Небо и земля источали невыносимый нездоровый зной во всем его уродстве. Над толпой снова витал злой дух. Наваб Бахадур один сопротивлялся, повторяя, что все это слухи, ложь. Он только на прошлой неделе навещал внука в палате. Но злая сила вместе с другими несла его к краю пропасти. Спасти Нуриддина, наказать майора Календара, а потом двинуться на английский поселок и сокрушить это осиное гнездо. Однако катастрофу удалось избежать, и предотвратил ее доктор Панналал. Доктор вызвался дать в суде показания, во-первых, для того, чтобы польстить англичанам, а во-вторых, из-за личной неприязни к Азизу. Когда дело завершилось его оправданием, доктор Лал оказался в весьма щекотливом положении. Беду он почувствовал раньше других, до того, как судья Дас огласил свое решение и незаметно выскользнул из здания суда, сел в свою двуколку и бежал от неизбежного гнева толпы. В госпитале он будет в безопасности, майор Календар защитит его. Но майор в госпитале не появился, и дела пошли хуже некуда. Толпа напирала на госпиталь, она жаждала его крови. На персонал надежды не было, он был настроен мятежно и был готов присоединиться к разъяренной толпе к полному удовольствию пациентов. Крикнув в отчаянии «Смерти не минуешь!», он заковылял по коридору навстречу толпе, прижимая одну руку к груди, а другой держа раскрытый светло-желтый зонт. «О, простите меня!» — запричитал он, приблизившись к Ландо. «О, доктор Азиз, простите мне мою ложь!» Азиз молчал, а остальные, вскинув подбородки, презрительно смотрели сверху вниз на Лала. «Я боялся, я был растерян», — умолял он. «Я был в заблуждении. Я не понимал вас, доктор Азиз. Простите несчастного старого врача, назначившего вам молоко, когда вы были больны. О, Наваб Бахадур, взываю к вашей милости. Вам нужна моя нищая аптека. Заберите все до последнего проклятого флакона». Прикрываясь суетой неусыпную бдительность, он заметил, что они улыбаются его плохому английскому, и решил разыграть перед ними шута. Он бросил раскрытый зонт на пол и наступил на него. Ручка зонта, как ручка грабель, ударила его по носу. Он понимал, что делает, и они тоже это понимали. Не было ничего трагического или возвышенного в падении этого человека. Будучи человеком низкого происхождения, доктор Паналал не обладал ничем, что можно было потерять с бесчестием. И он мудро решил дать другим индийцам почувствовать себя царями. Это улучшило им настроение. Поняв, что они хотят видеть Нуриддина, он бодро, как горный козел, вскочил на ноги. Хлопотливая наседка, он был готов ублажить любую их прихоть. Госпиталь был спасен, и до конца своих дней доктор Паналал не мог понять, почему на следующее утро его не повысили. «Расторопность, сэр, расторопность, вот мое преимущество», — говорил он майору Календару, когда речь заходила о повышении. Когда к толпе вышел Нуриддин с забинтованным лицом, толпа испустила рев облегчения. Бастилия пала. Это был критический момент, и здесь Наваб Бахадур сумел взять ситуацию под контроль. Обняв при всех молодого человека, он завел речь о справедливости, мужестве, свободе и мудрости и говорил так хорошо и убедительно, что остудил самые горячие головы. Кроме того, он объявил, что слагает с себя дарованный ему британцами титул и отныне будет жить как простое частное лицо, как мистер Зульфикар, и поэтому очень скоро отбудет в свое деревенское имение. Ландо отправилась дальше, кризис миновал. Марабарские пещеры поставили британскую администрацию на грань катастрофы. Многие человеческие жизни были исковерканы, многие поплатились карьерой, но страна устояла, и волнения даже не перекинулись на округ. «Сегодня вечером мы будем праздновать победу», — сказал старик. «Господин Хамидулла, я поручаю вам пригласить наших друзей Филдинга и Амритрао. Насчет последнего выясните, не нужна ли ему особая еда. Остальные пусть остаются со мной. Конечно, до вечера, пока не спадет жара. В Дилькушу мы не поедем. Я не знаю, чем собираются заняться другие джентльмены, но я посплю. К тому же у меня немного болит голова, и я попрошу сейчас у доброго Паналала порошок аспирина». Жара взяла свое. Если она не сводила с ума, то отупляла, и очень скоро большинство воинственных чандрапурцев погрузились в глубокий сон. Англичане в своем поселке некоторое время были бдительны, опасаясь нападения, но постепенно и они переместились в мир сновидений, в мир, где мы проводим треть жизни и который некоторые пессимисты считают предвестником вечности.